Таково было общее мнение, которое Исаак создал словами и сохранил в слове маленький миф внутри мифа, куда более великого и могучего, но противоречивший этому более великому и могучему мифу до такой степени, что Ицхак ослеп из-за этого. Как это понимать? Понимать это надо в том смысле, что единение тела и души гораздо полнее, что душа намного более телесна, а телесные свойства зависят от движения души куда больше, чем смели порой думать. Исаак был слеп или почти слеп, когда умирал. От этого мы не отказываемся. Но когда близнецы его были детьми, его зрение далеко еще не притупилось от старости, и если в пору их юности он уже сильно продвинулся в слепоте, то объясняется это тем, что он годами запускал свое зрение, не упражнял, не напрягал и даже попросту выключал его, оправдываясь предрасположенностью к воспалению конъюнктивы, очень в его сфере распространенному. Ведь Илия и многие ее сыновья страдали от этого всю жизнь, но на самом деле из-за своего недовольства. Может ли человек ослепнуть или настолько приблизиться к слепоте, насколько Ицхак действительно приблизился к ней в старости, от того, что ему не хочется видеть, от того, что зрение для него источник мук, от того, что он лучше чувствует себя в темноте, где могут произойти некие вещи, которые произойти должны. Мы не утверждаем, что такие причины оказывают такое действие. Нам достаточно установить, что причины были. Исав созрел рано, как созревают животные. В отроческом, так сказать, возрасте он женился несколько раз подряд. На дочерях Ханаана, хитиянках и евиянках, как известно, сначала на Игидифе, Аде, затем на Оливене и Васимахе. Он поселил этих женщин на отцовской шатровой усадьбе, был плодовит с ними и тем невозмутимее позволял им и приплоду их поклоняться по наследственному их обычаю природе и истуканам на глазах родителей, что и сам был равнодушен к высокому Авраамову наследию, и, заключив на юге охотничий религиозный союз с сирийцами, открыто служил громовержцу Куцхаку. Это, как пелось потом в песне и все еще говорится в предании, было в тягость Исааку и Ревеке, обоим, таким образом, причем Ицхаку, несомненно, гораздо больше, чем его сестре во браке, хотя недовольство высказывала она, а он молчал. Он молчал, а если и говорил, то такие слова «красный мой», «он первенец, я люблю его». Но Исаак, благословенный хранитель завоеванного Авраамом, Исаак, которого единоверцы считали сыном халдеянина и его воплощением, тяжко страдал от того, что он видел, или вернее, из-за чего закрывал глаза, чтобы не видеть этого. Он страдал от собственной слабости, которая мешала ему положить конец этому бесчинству, выдав Исава пустыне, как то сделали с Измаилом, его дикарски красивым дядей. Исааку мешал маленький миф, ему мешало фактическое Исаово первородство, которое тогда, при нерешенном еще вопросе о призванном избраннике, было существенным доводом в пользу Исава. Поэтому Исаак жаловался на свои глаза, на то, что они слезятся, на жжение в веках, на то, что взгляд его тускл, как умирающая луна, на то, что свет причиняет ему боль, и искал темноты. Утверждаем ли мы, что Исаак стал слеп, чтобы не видеть идолопоклонства своих невесток? Ах, это было бы самым незначительным из всего, что отбивало у него охоту видеть, что заставляло его желать слепоты, потому что только при ней могло произойти то, что произойти должно было. Ибо чем больше мальчики созревали, тем явственнее вырисовывались черты большого мифа, внутри которого маленький, вопреки всей принципиальной приверженности отца к старшему сыну, становился все более неестественным и несостоятельным. Тем яснее становилось, кто они были, по чьим стопам шли, на какие истории опирались, красный и гладкий, ловчий и домосед. Как же мог Исаак, который и сам противостоял своему брату, дикому ослу Измаилу, Исаак, который и сам был не Каином, а Авелем, не Хамом, а Симом, не Сетом, а Усиром, не Измаилом, а Ицхаком, истинным сыном, Как же мог он, оставаясь зрячим, хранить верность общему мнению, будто он предпочитает Исава?